Контакт с вашим подростком через внутреннего подростка, каким вы были когда-то. Очень важно сохранять в душе связь с тем ребенком, которым были вы, и соотносить ее со взаимоотношениями с вашим собственным ребенком, помнить себя в том возрасте, в котором сейчас находится ваш подросток. Ваш подросток, по сути, может служить вам зеркалом. Если он похож на вас, или наоборот, если он ваша противоположность, не проецируйте на него вашу собственную историю. Ваши эмоциональные реакции будут отражать ваши собственные неразрешенные конфликты с вашими родителями. Это подходящий момент для погружения в прошлое и вытаскивания на свет всего того, что там было спрятано. Оно поможет избежать неожиданностей сегодня. Я предлагаю родителям погрузиться в сон наяву, который поможет вспомнить ваше собственное детство. Послушайте текст, а потом дайте волю воображению. Вы можете включить свою любимую музыку тех лет, если она вам помогает, или попросить близкого человека помочь вам и прочесть текст, попросив его говорить тихо, медленно, с длинными паузами в местах многоточий. 1-2 минуты примерно. Приготовьте бумагу и карандаш, но отложите их пока в сторону. Сон наяву, помогающий вступить в контакт с внутренним подростком. Садитесь поудобнее, в спокойном месте, там, где вас никто не побеспокоит. Не скрещивайте руки и ноги, опустите плечи, расслабьтесь. Закройте глаза, погрузитесь в себя. Дышите глубже, опустите ваши мысли, сосредоточьтесь на дыхании. Все хорошо. Вы расслабляетесь с каждым вздохом. Слушайте ритм вашего сердца. Вспомните себя в прошлом. Постарайтесь вспомнить себя подростком. Ощутите себя им, сохраняя глаза закрытыми. И вот вы снова подросток. Дайте себе время, чтобы у вас возник контакт с самим собой в детстве. Попробуйте вспомнить позы, настроение, которое было у вас тогда, каким вы были, имя, одежду, которую вы носили в те годы. Какая у вас была прическа? Словечки, которые вы использовали. А теперь вспомните взрослых, которые жили возле вас тогда, родителей, бабушек и дедушек, учителей, старших или младших братьев и сестер, друзей. Пусть они вернутся ненадолго из прошлого. Что с вами происходило? Попробуйте вспомнить самые яркие моменты того времени, самые счастливые и самые трудные моменты. Дайте себе время вспомнить все как следует, вспомнить все детали. Как вели себя с вами ваши родители? Что вы видите? Что вы слышите? Слова, музыка. Что вы чувствуете? Чувства, эмоции, порывы. Попробуйте прочувствовать еще раз вашу юность. Какие важные решения вы приняли тогда? Что для вас тогда было самым важным? А чего не хватало? А что было очень важным, и вы им обладали? Кто помог вам найти себя, и что вам помогает и сегодня? Вздохните глубоко несколько раз. Вернитесь осторожно в сегодняшний день, в это место, в реальность. Откройте глаза и, не говоря ничего, возьмите бумагу и карандаш и опишите все, что вы пережили. Это письмо может начинаться примерно так. «Меня зовут Пьер, мне 15 лет. Я блондин с голубыми глазами, у меня длинные волосы, я ношу джинсы-клёш, клетчатые рубашки, я слушаю музыку Pink Floyd и Beatles». Это письмо вы можете сохранить для себя или прочесть своему ребенку, который наверняка заинтересуется тем, каким вы были в его возрасте. Можно даже назначить ему специальную встречу для чтения письма и поговорить с ним об этом в каком-нибудь спокойном месте. Можете отдать ему письмо, чтобы ребенок прочел его сам, и предложить ему поговорить, когда он захочет. Иногда этот процесс занимает несколько недель. Не беспокойтесь и не терзайте его вопросами. «Ну что, ты прочел мое письмо?» Детям на самом деле хочется и нужно знать, какими детьми были их родители, как они жили в подростковом возрасте и как себя вели с ними их родители. Так они получше вас узнают, поймут и будут вести себя гораздо спокойнее, не провоцируя вас лишний раз, чтобы получить ответы на свои вопросы. Выводы. Только мы знаем, чего мы хотим, и только мы отвечаем за стремление получить желаемое. Но при этом нельзя быть слепым и глухим к желаниям окружающих и манипулировать ими, чтобы получить то, чего хотим мы. Эффект снежного кома. Чем больше мы уважаем себя, тем легче нам заявить о себе. И наоборот, заявить о себе нелегко, но это повышает самооценку. Чтобы установить контакты в настоящем, иногда полезно заглянуть в прошлое. Оно служит основой для высокой самооценки.